Глава 34. Завтрак. Поспать им удалось самую малость. Любовь, страсть и нежность не давали покоя. Они накатывали волнами, снова и снова бросая друг друга в объятия. Говорили шепотом, смеялись, замирали, чувствуя, как бьются сердца в унисон. Роберт касался ее так, будто боялся разбудить, хотя Мила и не спала. Она пила его, запоминая каждое движение, каждый вздох, каждое слово. «Ты устала?» — спрашивал он, останавливаясь. «Я никогда не устану от тебя», — отвечала она, притягивая его обратно. Где-то под утро, когда за окном начало сереть, они, наконец, провалились в сон, глубокий, без сновидений, похожий на блаженное забытье. Проснулись в половине одиннадцатого. Солнце уже вовсю заливало спальню, и Мила, приоткрыв глаза, первое, что увидела, его лицо рядом. Роберт смотрел на нее, подперев голову рукой, и улыбался. «Долго ты еще будешь спать?» — спросил он тихо. «Я уже заждался». «А ты давно не спишь?» — пробормотала она, потягиваясь. «Часа два. Лежу. Любуюсь». «Не придумывай. Часа два. Наверное, сам только что проснулся. Максимум даю 5 минут». 10. — фыркнул Роберт. «Лежу и любуюсь, как ты спишь». «И не надоело?» «Ни капли». Она улыбнулась, придвинулась ближе, поцеловала его в уголок губ. Он ответил, и поцелуй снова стал глубоким, долгим, обещающим продолжение. Но живот Милы предательски заурчал. «Ой!» — смутилась она. «Кажется, организм требует заправки». Роберт рассмеялся. «Закажем завтрак. Что ты хочешь?» «А все». «Я это могу организовать». Он сделал заказ по телефону. Мила слушала его голос, уверенный, спокойный, и чувствовала, как счастье распирает изнутри. Неужели это все с ней происходит? Неужели она здесь, в его доме, в его постели, и они заказывают завтрак, как самая обычная пара? Она вспомнила, как он впервые зашел в кафе «Четыре танкиста», как он улыбнулся и как уходил, а она смотрела вслед, думая о том, что ей никогда не быть с таким мужиком. Чего только не случается в жизни. Завтрак привезли через полчаса. Целую корзину с выпечкой, фруктами, сырами, йогуртами, свежевыжатыми соками и кофе в серебряном кофейнике. Они устроились в гостиной на диване и ели прямо с подноса, перебрасываясь шутками, кормя друг друга разными вкусными кусочками. «Это самый лучший завтрак в моей жизни», — сказала Мила, накладывая взбитые сливки на свою любимую клубнику. «Самый лучший?» — приподнял бровь Роберт. «А я думал, я лучший». «Ты вне конкуренции», — рассмеялась она. «Но еда тоже важна». Он чмокнул ее в нос, налил еще кофе. За окном сиял солнечный день. В гостиной пахло выпечкой и счастьем. Как же с Робертом было легко и прикольно. Но Мила почти забыла, что где-то есть архитектор, проблемы, опасность. Но ровно до того момента, пока она не допила кофе. «Роб!» — начала она, и голос ее, такой нежный минуту назад, вдруг дрогнул. «Сегодня архитектор придет за твоим решением по заданию. Вы должны подписать договор о передаче, а он отдать тебе черепаху. У тебя есть решение?» Роберт поставил чашку, посмотрел на нее, и в его глазах мелькнуло что-то, чего она не смогла прочитать. Уверенность, тень сомнения или просто усталость от этой темы? «Есть», — ответил он спокойно. «Здание не отдавать. Черепаху вернуть владельцу. Ничего не поменялось». Мила замерла. «Какое решение?» — переспросила она осторожно. «Ты не хочешь со мной поделиться?» Роберт покачал головой. Мягко, но твердо. «Не сейчас, Мила. «Прости, так надо». Она смотрела на него, и внутри закипала тревога. Она верила ему, правда верила, но не до конца. В голове против воли зашевелились вопросы. Что он задумал? Почему не говорит? Боится, что она проболтается или не доверяет? Или решения еще нет? «Я могу помочь», — тихо сказала она. «Я хочу помочь». «Ты помогаешь». Он взял ее за руку. «Ты рядом. Это главное. А остальное? Остальное я должен сделать сам. Поверь мне, пожалуйста». Мила кивнула, но осадок остался. Самый счастливый день в ее жизни вдруг приобрел горьковатый привкус. Вкус неизвестности и страха за него. Да и за себя тоже. Роберт взглянул на часы, которые оставил на журнальном столике. «Черт, мне пора! У меня встреча с юристом через час. Срочные дела!» Он поднялся и отправился в ванную. Через минут пять вышел обмотанный белым полотенцем. Пошел в спальню. Она за ним. Роберт отодвинул дверцу шкафа, бросил на кровать рубашку, серый костюм, галстук. Мила смотрела, как он одевается. Быстрые, четкие движения человека, привыкшего решать проблемы. «Когда ты вернешься?» — спросила она. «К пяти. Встреча с архитектором около восьми. Мы еще не обговорили место, но я ему позвоню». Он подошел к ней, наклонился, поцеловал долго и крепко. «Не переживай», — прошептал он ей в губы. «Все будет хорошо». «Я знаю», — ответила она, хотя не знала ничего. Роберт ушел. Двери лифта съехались, и лифт повез Роберта вниз. В квартире стало тихо, очень тихо. Мила осталась одна посреди роскошной гостиной, среди остатков завтрака, среди своего счастья, которое вдруг показалось хрупким, как яичная скорлупа. Она подошла к окну, посмотрела вниз, на улицу. Город давно проснулся и жил своей жизнью. По реке плыли прогулочные кораблики, светило летнее солнце, люди гуляли по набережной, но ей не хотелось выходить из квартиры. «Что ты задумал?» — спросила она у пустоты, но обращалась к Роберту. «И почему не хочешь мне сказать?» Она решила, что он не уверен в чем-то, что встретится с юристом, а потом, когда вернется, все ей расскажет перед встречей с архитектором. Ответа не было. Солнце слепило глаза, напоминая, что день только начинается, что вечером решится все.